Слава Богу, друзья, Бог дал нам возможность сегодня вокруг Слова Божьего, рядом со Словом Божьим и в Слове Божьем побыть это время. Я верю, что это от Господа, это устройство, это благословение. Благодарю Господа, благодарю братьев, которые готовились, которые действительно переживали о служении. Это очень важно, потому что донести до народа Божьего, потому что часто человек пытается сказать свое, но была какая-то надпись «Слушайте Слово Господне», и когда Дух Святой наполняет, это Слово Господне звучит через уста проповедников. Еще вот мы слышали сегодня такую мысль, что в Ветхом Завете действительно многое было закрыто для всех живущих на этой земле о вечности, о Царстве Божьем, но в то же время Дух Святой и тогда уже, друзья, мы видим, что Он отчасти открывал и говорил, особенно через Даниила. Вот я нашел, через Соломона, притчи написано в этой 8 главе, 35 стих. «Потому что кто нашел меня, тот нашел жизнь, слышите, и получит благодать от Господа». Это великое благословение. Вы знаете, иметь жизнь во Христе, и еще и благодать Божию, когда мы молимся, говорим, благодать да пребудет со всеми нами, да, то это великое Божье благословение, друзья, когда Божья благодать пребывает на народе Божьем, ибо с Божьей благодатью приходит мудрость, приходит знание, приходит ведение, приходит откровение, и ты уже не делаешь глупых поступков. Твои уста уже провозглашают истину, правду, твои уста уже говорят больше о святости, твои уста уже действительно, как мы читаем, написано, открою уста, и что я? Наполню их. И я наполню их. И вот благодать Божия, она открывает уста человека. Слышите? Она открывает уста человека для того, чтобы славилось имя Господне. Чтобы славилось имя Господне. И вот Даниил, да, он говорил, вот в то время написано, многие, 12 глава, со 2-3 стих прочитаю. И многие из спящих во прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. Вот в то время Даниил уже получал откровение от Бога, друзья, о Царстве Божьем. Не было Иисуса Христа, не было проповедей о Царстве Божьем, да, но было уже откровение, Бог хотел поделиться вот теми событиями, которые будут для славы Божией. И дальше вот очень следующий стих, он очень такой сильный стих. «Разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки навсегда». Вы знаете, что с благодатью Божией приходит разум к человеку? Разумные, слышите? Разумные. Псалмопевец говорит, кто нашел меня, жизнь нашел, и благодать получит от Господа. Так вот, разумные, друзья, этот разум, это свет для ума человеческого, он приходит с благодатью Божией. И это как подарок от Господа. Ты нашел меня, я тебе жизнь даю, и еще в подарок вот даю тебе благодать. Ты будешь действительно разумный, ты будешь тот, который будет сиять, который как светило на тверди. И обратившие многих к правде, как звезды вовеки навсегда. То есть разум, который от Бога, он не только тебя утверждает, не только тебе показывает, что ты обрел жизнь вечную, он еще и через тебя обращает других к правде, к истине, к Иисусу Христу. То есть Бог берет, и мы слышали здесь, что Бог не просто тебя спасает, чтобы спасти тебя, а Бог тебя спасает, чтобы через тебя спасти других. То есть употребить тебя как сосуд для своей, для чести, для славы Божией. Да благословит нас, друзья, Господь. Я, знаете, я действительно назидаюсь от таких собраний. Я понимаю, что это очень важно для нас, чтобы мы укреплялись и укоренялись в Слове Божьем. Я благодарю Господа и каждого, который посещает служение. Да благословит нас в этом Господь. Наше служение подходит к завершению, и, как всегда, мы имеем возможность, друзья, поделиться, у кого есть, может быть, какая благодарность Господу или нужда Господу, вы заявите, мы будем молиться, и я верю, что Бог ответит и услышит нашу благодарность. Пожалуйста.